По сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Чажу Сибо», 26 июня у резиденции Чунвати представители южнокорейской организации «Южнокорейская лига студентов 21-го столетия» провели пресс-конференцию и потребовали отмены размещения САД и вывода американских войск. Между тем, как сообщает южнокорейская интернет-газета Тунри Ньюс, 27 июня у административного управления провинции Северный Чула, Северо-Чуласская провинциальная штаб-квартира Южнокорейского комитета за реализацию межкорейской декларации от 15 июня вместе с гражданской и общественной организацией провела пресс-конференцию и потребовала от властей избавиться от безропотного подчинения Америке.